Потом я спрашивал своих сверстников из разных российских городов, и оказалось, что эта потеха не чужда была никому. Потешаться перестали где-то в первые послевоенные годы, когда наше поколение подросло, а новому было не до потешек, и древняя русская традиция как-то незаметно и бесследно исчезла. Сейчас, если и дерутся, то наверняка используют вместо кулаков более подходящий инструмент, чтобы в раз хлоп и наповал. А тогда? Тогда существовал целый свод неписанных правил, так сказать, джентльменских соглашений. Руки должны быть свободными от всяких предметов. Помню, в нашем дворе появился новенький, такой чистенький, интеллигентный мальчик. Ему, наверное, очень хотелось показать себя, как сейчас говорят, крутым. И он предложил драться на ножах. Это нам показалось настолько диким, что ему тут же вежливо предложили удалиться и больше здесь не появляться. И он исчез так же незаметно, как и появился. Нельзя было бить лежачего. А уж размахивать ногами считалось позором. Эта мода пришла, кажется, с увлечением карате. Гуманным считался бой до первой крови. Если одному бойцу расквасили нос или рассекли бровь, бой заканчивался, как бы не хотел пострадавший продолжить его. В тот день я дрался с пацаном из соседнего двора. Ни у меня к нему, ни у него ко мне не было никаких претензий, никакой вражды. Просто мы хотели помериться силами. Пацан крепко влепил мне в глаз, и он стал быстро заплывать, но крови не было, и бой продолжался. Прицеливаясь и увертываясь, мы с противником утаптывали снег, вокруг стояли наши и ребята с соседнего дворя и молча ждали окончания поединка. Вмешиваться, подсказывать и наускивать со стороны строго запрещалось. Наконец по снегу рассыпалась клюква, на этот раз из моего носа. Сразу несколько человек подняли руки. «Все, кончайте!» Да у меня нос слабый, пытался я протестовать, хотя и знал, что это бесполезно. Тут слегка обиделся и мой противник. А я тебе что, Буратино? У меня, что ли, нос деревянный? Да пошел ты, огрызнулся я. Да иди ты сам, беззлобно ответил противник, чтобы не оставаться в долгу. На том наш базар и кончился. Все было по правилам. И обижаться нужно было только на самого себя, не успел вовремя увернуться. Время было еще детское. Кто-то предложил: «Кончай, ребята, пошли в парк». И все толпой, уже забыв о драке, вышли из-за сараев. Нос сильно распух и очень ныл. Я приложил к нему лепешку снега, запрокинул голову и пошел вместе со всеми. И вот тут кто-то придержал меня за руку. «Подожди». Это был парень из нашей школы, но жил он на Почтовой. «Чего тебе?» — прогнусавил я. «Охота была тебе драться. Больше делать, что ли, нечего? Он как нос-то распух». Напоминание о носе мне не понравилось. «Слышь?» — приостановился я. «А чего это ты ко мне пристал?» Но парень не стушевался. «Приходи лучше завтра в Дом пионеров», — предложил он. «В драм-кружок запишешься». У меня даже нашлепка с носа свалилась. Я подумал, что ослышался, и переспросил: «Чего?» «Чего-чего?» — передразнил он. «В драм-кружок запишешься. Это поинтереснее будет, чем мордой друг другу квасить». «Да пошел ты!» Не знаю, почему, но на завтра я все же появился в этом доме пионеров. Наверное, взяло верх обычное любопытство, как говорят, познание непознанного, и будто попал в другой мир. Смехота. Все разговаривают, как очкарики, цирлих-манирлих, будь будьте любезны.